Глава 53. Первым желанием Алисы было освободиться, но по телу уже побежало приятное тепло от ладони Сабурова, да и тактильный Гнат не вызывал отторжения. Так почему нет? Это же просто подержаться за руки. Как же ей не хватало вот таких целомудренных касаний в юности, когда, казалось, у всех девчонок уже были парни, а одна Алиса ходила никому не нужная. Так что лучше поздно, чем никогда. «Ну, показывай». Она мягко улыбнулась хозяину дома. «Гостиную, коридор я видела, а дальше?» На первом этаже обнаружилось еще две пустые комнаты и два санузла. «Это будущие детские», — уверенно сказал Сабуров, и Алиса обратила внимание на нежные тона в отделках комнат. «Пока не подрастут, чтобы по лестницам носиться. Хотя, если будут с таким же шилом в заднице, как и я, ты говоришь так, будто у тебя уже есть дети». «Будут», — кивнул Игнат и посмотрел на Алису так, что ее будто огнем опалило. Она даже попыталась чуть отстраниться от Сабурова, но тот не пустил. Такие же красивые, как их мама. Намек был слишком прозрачным. Алиса даже нервно сглотнула. «Он это всерьез?» Она чуть было не выпалила «я замужем», но вовремя сдержалась. Вот был бы эпик фейл, если он ничего такого не имел в виду. «Надеюсь, у тебя так и будет», — кивнула Алиса и осторожно высвободила свою руку, якобы чтобы поправить волосы. «Ты сегодня особенно красива», — выдохнул Игнат и потянулся к ней. И Алису сразу же закружило в горячем вихре. Сабуров заслонял с собой все вокруг. Он словно уничтожал любое пространство, любую пустоту. «Как за каменной стеной», — пронеслось в голове Алисы. В гостиной раздался грохот разбитой посуды и громкие женские вопли. Игнат с Алисой, не сговариваясь, рванули к гостям. Один из больших подносов с едой и напитками оказался на полу. Рядом с разбросанными бутербродами валялись осколки бутылок и разбитые салатницы. «Это, к счастью, Бурый», — улыбнулась Яна Ольховская. Она стояла в компании нескольких молодых мужчин. Кажется, все они работали в компании свекра Алисы. «Надеюсь, ты успел жене Геры показать, что хотел, а тут не мешало бы убраться». Умению Ольховской собирать вокруг себя мужиков можно было позавидовать. Рядом с Аней Киперман, хотя она тоже выглядела неотразимо, стояли только ее муж и еще несколько женщин. Кстати, этот Павел Красавин сейчас о чем-то переговаривался с Сашкой и явно не слышал Ольховскую. Зато в ее компании все обменялись понимающими взглядами, кто-то даже усмехнулся. Алису бросила в жар. Что там эта дрянь про нее наговорила? А я наглядела на нее с победной улыбкой. «Убраться и правда надо, мусора много», — произнес Игнат, глядя, как две его гости пытаются собрать осколки. «Ян, пошли за мусорными пакетами и шваброй. Девчонки, не трогайте ничего, мы тут сами». «Игнат, я не по этой части», — замахала руками Ольховская, но с Сабуровым такая отмазка не прошла. Да и спорить с Игнатом она не решилась. Поправила лишь свое узкое, едва прикрывающее задницу серебристое платье и вышла с Сабуровым из гостиной. «Я, когда ее увидела, думала, меня удар хватит». К Алисе подошла Аня Киперман и утащила ее в свою компанию. «Нет, мне Игнат давно про нее рассказывал, даже фотки показывал, но когда видишь буквально свою копию...» «О, да», — вклинился в разговор Саша. «У меня будто разом две жены появилось». Аня шуточно погрозила ему пальцем, разговор плавно перешел на обсуждение достоинств дома, в котором сейчас все находились. «На самом деле мы вместе выбирали место, да, Аня?» Киперман любовно смотрел на супругу. «Мы тоже, кстати, купили здесь дом, но наш еще строится. Только летом будет готов, но и мы не торопимся въезжать. Если кто хочет, могу показать». Коттедж, построенный лишь наполовину, и правда хорошо просматривался с веранды Сабурова. И когда все решили вернуться вовнутрь, Алиса осталась подышать морозным воздухом, да и не слишком хотелось наблюдать, как там Ольховская крутит свои задницы со шваброй наперевес, а вокруг нее вьюном вьются парни. Поселок, такой еще молодой, необустроенный, нравился Алисе намного больше того, где она сейчас жила с Германом и его родителями. Здесь воздух был совсем другой, свободный, что ли, и пространство больше, и никто на тебя не давит. С легкой завистью в душе Алиса подумала о том, как здесь будет чудесно, когда Игнат доведет все до ума. Мысленно представила, как однажды этот дом наполнится детскими голосами, запахами вкусной еды, сколько уюта и тепла здесь будет. «Уж полночь близится, а Германа все нет», — раздался за спиной голос Ольховской. «Хотя ты ведь не скучаешь по нему, а?» Обернувшись, Алиса увидела, как к ней приближается Яна в распахнутой шубе. Такая же уверенная и наглая, как всегда, ничем ее не проймешь. Захотелось собрать снега с перил веранды и засунуть ей в декольте. «Иди к черту, Ольховская!» Беззлобно ответила Алиса. «Тебе все мой муж покоя не дает». «Да плевать на него», — фыркнула Яна. «Бурый прислал меня к тебе. Попросил извиниться за свою несдержанность. Ну так извиняюсь». Ольховская издевательски ухмыльнулась и чуть наклонила голову. «Это все?» — спросила Алиса. Она не боялась Ольховскую, но ей было очень некомфортно находиться с Яной наедине. «Тебя твой Паша не заждался?» «Ну так подождет». «Слушай, тебя Бурый так обхаживает, словно еще не успел трахнуть. Или вы уже того, а?» Яна демонстративно задвигала бровями. «Наставила рога Гере?» Алиса брезгливо сморщила нос, отвернулась. «Вот кого бы к папе отправить на перевоспитание». «Что, нет?» — расхохоталась Ольховская. «Ну и зря, поверь, Бурый в постели лучше твоего мужа. Я-то знаю. Он во всем лучше Геры. Не такой красавчик только, а в остальном...» «Тогда зачем ушла от Игната в школе?» — не выдержала Алиса. «Дурой была», — серьезно ответила Яна. «Повелась на красивого и богатого Литвинова, ну и с ним проще, чем с Игнатом». Алисе было ни к чему слушать излияние человека, которого она терпеть не могла всей душой, поэтому уже собралась было возвращаться в гостиную. Однако Яна ее остановила. «А ведь не поздно ничего вернуть. Бурый хорошо поднялся, да и слишком лакомый кусок для такой овцы, как ты, Алиса. А для тебя, значит, в самый раз». От мысли, что Игнат может снова потерять голову от Ольховской, Алисе подурнело. «Да ты ему не нужна. Ни ему, ни Герману». Закинув голову назад, Яна громко расхохоталась. Да так, что ее смех в ушах стоял. «Какая же ты наивная! Тебе всегда будут изменять, детка. Ты никогда не сможешь дать мужчине то, что ему нужно. А я дам. А Герман... Да мне стоит только пальцами щелкнуть, тут же прибежит. Хочешь, проверим?» «Проверяй», — огрызнулась Алиса. За спиной открылась дверь, и на веранду ворвались музыка и громкие голоса. А вместе с ними и... «Гера!» — воскликнула Яна, пока Алиса молча таращилась на мужа. «Наконец-то!» А я подумала... «Где тебя черти носят?» С полоборота завелся Литвинов, глядя на жену. «И почему мобильный в сумке? Я весь этот дом уже обшарил». И, схватив ничего не понимающую Алису за руку, потянул ее обратно в дом. На Яну он даже не посмотрел.